История 43. Сатирическая драма. Я – Д'Артаньян, а вы все – каналье. Или история о том, как потерять заказ на 200 тысяч на старте бизнеса. Евгений Орлан. Предприниматель, основатель агентства Sales Lab и школы «Атланты бизнеса». Сертифицированный тренер Академии модерации. Лидер и член совета делового клуба «Эталон». Действующие лица. Блогер, эксцентричный автор и владелец магазина в роли клиента, заказавшего сценарий продаж и тренинг для менеджеров отдела продаж. Тренер-консультант в роли рекомендованного клиенту тренера по продажам. Акт 1. Блогер. Вы, дураки, почему срываете сроки проекта? Прошел месяц, а от вас инициативы ноль. Жду от вас указания размеров компенсации за срыв сроков. Тренер. В смысле срываем сроки? Вот. Что уже сделано? Вот что осталось. Через неделю уже можно проводить обучение. А в чем претензия? Блогер. По нашим договоренностям вы должны были закончить работы за N дней. Время вышло, вы ни черта не сделали. Я постоянно должна вас пинать, чтобы получить информацию. Срывая сроки, вы подрываете работу моего бизнеса. Прошу быстрее все закончить. Тренер. Да, конечно, закончим и сделаем все в лучшем виде. По срокам у нас в КП указано среднее время работы над проектом. У вас получается чуть дольше, так как долго ждали статистику и ждали вашего менеджера из отпуска. Вы еще сами говорили, что ваши курицы не могут правильно все посчитать. Ладно, тогда давайте запланируем обучение на 26 число. Подойдет? Блогер. Вы дилетанты. Любой результат должен быть получен в срок. Простите, что не догадалась, что в КП указана средняя температура по больнице. Я привыкла, если сказали N дней, значит N дней. И вообще, зачем вам эта статистика конверсии нужна? Я думаю, это не определяющий фактор для вашей работы. Тренер. Так мы же хотим как лучше. Статистика важна, иначе как вы поймете, что наша работа была эффективна? Тренинг прошел хорошо, всем понравилось и было полезно. Ну а сроки в этом процессе от двух сторон зависят. Мы вас даже подгоняли регулярно со сбором информации, что отражено в переписке. В любом случае, наша позиция, что клиент всегда прав или, как минимум, должен быть всегда доволен. Мы сейчас за неделю все сделаем и, более того, сделаем вам сценарий для продаж в чате бесплатно. Блогер. Ваши намеки на мою неправоту просто за гранью. Меня вообще раздражает тот факт, что я должна тратить время на выяснение, кто прав, кто виноват. Хотя очевидно, что сроки вы не соблюдаете. К тому же вы отправили тайного покупателя не вовремя, даже не согласовав дату со мной, что тоже ваш косяк. Тренер. Мы ни на что не намекаем, тоже не хотим тратить время на ненужные разборки. Предлагаем успокоиться и довести все до конца. По срокам мы претензию услышали, но нам не был озвучен изначально никакой дедлайн. Иначе мы его прописали бы в договоре. Да и средний срок проектов в N дней еще не вышел, если уж на то пошло. А по тайному покупателю есть же вся переписка выше. Вы нам прислали даты работы, мы подтвердили число и провели проверку. В чем проблема, не поймем. Блогер. Проблема в том, что вы дилетанты, и не надо убеждать меня в обратном. Тренер. Так, давайте либо успокоимся и доведем работу до конца со взаимным уважением друг к другу, либо на этом закончим. Мы уважаем ваше мнение, но мы так работать не хотим. Нам проще аннулировать договор. Блогер. Тогда расторгаем договор. Тренер. Хорошо, как вам будет удобно. Акт 2. Блогер пишет заметку о дураках-тренерах, не соблюдающих сроки, и коучинге по-русски с просьбой порекомендовать другого нормального специалиста. Тренер оформляет свой первый возврат. Занавес. Какие выводы я сделал из этой истории? Первое. Все договоренности с клиентами должны быть зафиксированы в договоре и в письменной переписке с клиентами. Второе. Важно определить тип клиента, и если это невротик, тот, кто слишком сильно переживает по любому пустяку, то уделять больше времени для личного общения с клиентом голосом и транслирования ему постоянного статуса рабочих процессов. Третье. Важно определять границы ответственности и правила работы для клиента, а также брать с него обязательства их выполнения, чтобы он чувствовал важность своего участия в процессе работы. Четвертое. Нет смысла что-то доказывать клиенту, и если он вас не слышит, тем более в переписке. Пятое. Один клиент не всегда прав, а вот коллективный клиент – да. Сейчас у нас в агентстве есть много клиентов, и они все разные. У нас есть принципы работы и право менеджеров отказывать клиентам, если они ведут себя неэтично и не экологично. Да и мы не $100, чтобы всем нравиться, но мы научились работать и со сложными клиентами, которые требуют к себе повышенного внимания или слишком тревожатся. Каждому клиенту можно найти подход, чего и вам желаю. Хороших продаж и довольных клиентов вашему бизнесу.